Глава 22. Генс все правильно понял насчет настроений в городе и передал через учителя, что прибывают сюда сразу три взвода гвардии, около 120 человек, и еще с ними десяток из гильдии во главе с Альсом для настоящей работы в лесах, густо окружающих башни. Солидная армия, со всеми крысами не справится, но занять освободившиеся башни сможет и поддерживать плацдарм для дальнейшего захвата севера или, как можно сказать, возвращения в родную гавань. Вполне достаточно этих сил. При условии, что магов выкуривать буду именно я, своими методами и оружием. Но по словам Генса, которому пришлось официально отречься от меня в свете новых требований ратуши, начальником идет один из его старших товарищей. И какие он получил приказы от самого совета капитанов насчет моей персоны, ему точно неизвестно. Похоже, что меня обрежут в свободе перемещения. Приставят караул, который будет сопровождать меня даже в туалет. И даже могут держать в связанном состоянии, снимая путы с рук только перед штурмом башен. Можно сказать, что с приставленными к шее ножами и клинками. В качестве морковки, при полном подчинении и послушании, мне разрешат потом жить в Астере, после того, как выяснят, несколько моментов на допросах. Кажется, я уже догадываюсь, про каких именно пропавших рыжих меня хотят допросить. Теперь, когда всплыла моя незаурядная личность, все расследования по этому поводу будут вестись вокруг меня. Я отчетливо понимаю, что мне пора исчезнуть в тумане, чтобы не столкнуться с мерами принуждения в будущем. Поэтому, подробно расспрашивая приятеля, как там Клея, как Грита и все наши знакомые. Потом быстро нахожу и оставляю ему карту местных башен для Генса. Еще объясняю учителю, когда и куда подойдут в скором времени крысы с осады Муклена. Впрочем, и со стороны гардии, где связь в башне имеется, скоро придут те же 800 крыс под предводительством своего мага и обязательно отрежут горожан от побережья. Осажденные города станут на какое-то время свободными и займутся добычей ништяков и прочего добра на своих, ранее захваченных окраинах. Зато отряд Астера будет удирать со всех сил обратно, вряд ли на побережье, скорее всего, к скалистым нагорьям. Противостоять слаженным действиям крыс и магов они точно не смогут, зато спокойно отойдут к рудникам, огрызаясь на наступающие отряды крыс. Да, что в городе решили по крысам, пришла в голову мне мысль проверить мои предположения. Учитель опустил голову и немного виновато произнес. Всех крыс, оставленных в тех трех башнях, приказано беспощадно вырезать, и местных тоже. Что же, момент возможного примирения с нелюдями уже упущен. Теперь, пока город не умоется кровью, никто не попробует наладить отношения. А когда умоется, то тем более. В общем-то, мне все понятно. Я прощаюсь с гвардейцами и ставлю охотников перед выбором. Уходить со мной или вернуться на службу в гильдию. Что они выбирают, понятно. Теперь Драгер с Кроссом искренне радуется скорой встрече со своими братьями. Тогда передайте начальству, что я срочно уехал по делу великой важности. Унести из вашего мира камни зла. Только так можно избавить Черноземье от новой беды, которая окажется неминуемой, если камни зла пробудут еще несколько месяцев здесь. Такое объяснение устроит любого местного жителя, вспоминающего с ужасом о произошедшем 12 лет назад природно-магическом апокалипсисе. Тем более, что я предусмотрительно дал посмотреть в бинокль охотникам на Роковую гору, и клубящийся дымок на ее кратере преподнес, как готовящееся новое извержение из-за присутствия камней зла рядом с горой. Вот и моих спутников и приятелей устроило объяснение поспешного отъезда. Я только шепнул учителю несколько слов на ухо, а мне уже подвели оседланную лошадь. Я закинул свои мешки и быстро повел ее в поводу в сторону казармы, куда вчера переселился по моему приказу местный гарнизон. Там мне растолкали Ракса, и я приказал ему следовать за мной. Остальным крысам ничего говорить не стал, чтобы в будущем мне не предъявили еще и организацию бегства всего гарнизона башни от возмездия. Да и не получится у меня уже увести этих бестолковых нелюдей от погони. Самому бы теперь успеть. Пусть немного задержат прибывающие войска ценой своих жизней. К Когда мы выходили с зевающим во всю пасть крысой из поселения, держась в сторону башни Штольца, с другого края поселка уже заходили гвардейцы. Вскоре закипел бой около казармы, который так сразу не закончился. Крысы наверняка ждали моего вмешательства на их стороне и бились отчаянно, хорошо задержали гвардейцев и гильдейских. Дали мне и Раксу возможность уйти на добрый километр в лес, прежде чем стихли звуки схватки. Теперь мы сменили направление и долго бежали, стараясь оторваться от возможной погони, если начальник отряда не поведется на мою выдумку про грядущую беду, и у него имеется четкий приказ задержать меня любой ценой. От разведчиков или охотников? Ха, нам не уйти, конечно. Но я надеюсь, что мои охотники придержат своих. Да и разведка не станет совать палки в колеса, помня, как вместе воевали и захватили целых 4 башни с моей помощью. Хорошо, когда есть свои люди, особенно на относительно высоких постах, которые могут предупредить о назревающих проблемах в отношении с военным начальством и властями Астора. Так и оказалось. Погоня на хвосте не появилась, и переночевав один раз в пути, к обеду мы с крысой добрались до башни Фатиха. Шли так долго, потому что Ракс повел меня обходной дорогой. Пусть подольше получилось. Зато и вышли мы с тыла самой башни прямо около казармы, где я сразу же призвал всех крыс к присяге. Тем более, что по представлению знакомого всем нелюдям Ракса, желающих спорить с сильно могучим магом не нашлось, и к самой башне я подошел в окружении теперь уже мне преданных крыс. Ракс рассказал своим однополчанам, как у меня служится измененным, так что теперь все горой за меня. Около башни меня встречает небольшая личная армия подруги Фатиха из 4 мужиков, вооруженных копьями, которые пораженно глядят, как крысы выступают на моей стороне. Поэтому они сразу позволяют себя разоружить, не собираясь погибать от лап настоящих профессионалов. Даже несмотря на гневный взгляд сверху самой Анели, теперь защитить милую женщину с повадками ведьмы некому. Я пока вхожу в башню, поднимаюсь на 2-й этаж и тут сталкиваюсь с сопротивлением. Дверь-люк наверх закрыта, и на мой властный стук никто не откликается. Подумываю вызвать помощников с бревном, но вспоминаю, что времени у меня совсем не так много, поэтому сначала высовываюсь в окно и приказываю приготовить мне всех лошадей, что имеются в поселении. «Ракс, проследи». Крыса подталкивает копьем местного конюха и направляет его к хлеву, где, как я помню, имеется парочка лошадок. Что там я найду у Штольца, я не догадываюсь совсем. Поэтому заберу здесь всю тягловую конскую силу, чтобы путешествовать с запасом. Сверху раздается приятным и злым противоположное требование, чтобы никто ничего не выдавал какому-то чужеземцу. Крысы пораженно смотрят на такое деструктивное поведение красивой белой самки. Противоречить магу – самое страшное преступление в этих отдаленных от цивилизации местах. И мне пора пресечь открытое неповиновение повелителю. Я знаю, что для полного счастья и чувства завершенности процесса мне придется как-то убить Анель. Поэтому сейчас я позволяю ей выступить во всей красе. Но, услышав про самозванца и месть великого Фатиха всем, кто не послушается ее приказов, начинаю действовать. Она, конечно, еще не знает, что ее личный повелитель недавно погиб от моей руки. И Ракс предупрежден, что не стоит кому-то из своих друзей-нелюдей так сразу узнавать, как это произошло. Люк подлетает вверх от сильного удара, я поднимаюсь наверх и отбиваю клинком кинжала, нацеленный на меня удар таким же острым коротким ножом, как и у ее сестры. Анель действует достаточно умело и быстро. Но как мне почему-то кажется, что слишком вызывающе, да и грудь у женщины чуть не выпрыгивает из тесного лифа платья. Женщина оказывается прижата мной к столу и нагнута в удобной позе. Я сразу же чувствую сильное желание грубо заняться с ней любовью. Смотрю на нее магическим взглядом и отчетливо вижу, что она на всю силу своего первого уровня включила умение обольщения. Она сама в итоге задирает вверх подол длинного платья и оказывается передо мной полностью готовой к удовлетворению моей давно назревшей потребности. Понятно, что в отсутствии защитника и повелителя женщине приходится подстраиваться под незнакомого захватчика, наглядно показавшего свою магическую силу. Естественным женским способом подстраиваться, конечно. Эх, имелось бы пару дней в запасе, как бы я поразвлекся с приятной женщиной. Разные увлекательные картинки мелькают перед глазами, когда я вспоминаю нашу встречу в этой же башне. Только по времени я ограничен весьма сильно. Куда двинутся гвардейцы? Да, скорее всего, именно сюда. Башни на карте у меня подписаны именами знакомых мне магов, как звали убитых нами в вылазке на север, охотники помнят. Так что или сюда, или к Штольцу, а может быть и к обоим одновременно отправятся мои бывшие попутчики, с которыми мне теперь встречаться не рекомендуется. Чтобы не пришлось серьезно отбиваться, заметно портить себе карму и репутацию. После первого утоления огня в чреслах и знакомства с ловкими ручками хозяйки наступил второй этап знакомства, а потом и третий. Так что я даже засомневался в такой уж неотложной необходимости смерти прекрасной в своей ноготе женщины. Может, забрать ее с собой? Анель отлично вошла в роль уже любимой женщины, прекрасной любовницы, строгой хозяйки поместья и много чего еще прочего. Только я не забываю о ее верности уже покойному Фатиху и хорошо понимаю, что она изображает сейчас, находясь подо мной. Это только игра с явно превосходящим по силам самцом. Крысы пока ждут, чем закончится беседа повелителя с хозяйкой, и слушают с недоверием того же Ракса про то, как он провел почти целую осьмицу в соседней башне и сколько всякого доброго мяса влезло в его брюхо. Две снаряженные лошади уже машут хвостами рядом с моей, а я понимаю, что зря не снял мешок с палантирами и не занес его сюда. Поэтому отвлекаюсь от приятного процесса и командую всему гарнизону охранять мою лошадь. Возвращаюсь к доверчиво лежащей уже на широкой кровати Анели, раскинувшей ноги на уровне плеч, и призывно глядящей на меня. Переворачиваю ее снова на живот и слышу нежный голос. «Повелитель ненасытен! Как я счастлива, что могу отдать ему всю себя!» «Вот именно, моя милая!» Я оседлал ее сверху, кладу руки на шею и добавляю. «Теперь повелителю нужна твоя мана, милая!» Сначала она не понимает, что я хочу, смеется. Но когда я принимаюсь выкачивать ее резервуар, бешено сопротивляется, пытается скинуть меня с себя и бьется, как в припадке. Все происходит ровно так же, как и с ее сестрой. Видно, что потеря маны приводит ведьм в состояние неистовства, вызывая наружу все темные стороны натуры. Непонятные мне слова ругательства вырываются из хорошенького ротика вместе со слюной. Мне тоже отступать некуда. Вскоре здесь появится гвардия. Крыс должны беспощадно вырезать. А такую приятную женщину обязательно отправят в город. Уверен, что естественно первым классом. Наверняка она еще и старшего всего отряда соблазнит. Потом еще узнает, кто виноват в смерти ее мужчины. И я уверен, что более деятельного и непримиримого врага в Астаре у меня не найдется. Да и не только у меня, но и у охотников и Вилсера. У всех, кто присутствовал при смерти Фатиха и имел к ней непосредственное отношение. С таким магическим даром и умениями она легко покорит весь совет капитанов и сможет очень продуманно вредить моим близким и даже ожидаемым наследникам. Поэтому, прости, Анель, не мы такие, жизнь здесь такая. Тебе нельзя оставаться в живых. Забирать тебя в долгую поездку, чтобы перевоспитывать там, я не собираюсь. Других дел и проблем хватает с головой у меня. Вырваться до конца процесса ведьме не удается. Она смиряется с этим, делает вид, что готова даже так мне услужить. Но я вижу, как безумно сверкают ее глаза, и заострились черты лица, стали более хищными. Встав с женщины, я подхожу к окну, завязываю пояс и, подтянув штаны, как бы забываю о ней и, наклонившись, отдаю приказ прислуге. «Трое идут со мной. Соберитесь на осьмицу, возьмите плащи, еду, одежду». Умением поиска я чувствую, что Анель бесшумно поднимается с кровати, приближается к своему только недавно скинутому платью и что-то нашаривает в нем. Потом выпрямляется и такими же бесшумными шагами бежит ко мне. Я оборачиваюсь, когда чувствую ее руки в метре от меня. В ее глазах я вижу свою смерть, в руке тот же острый нож. Мгновенно ставлю маленький купол, не желая рисковать хоть самую малость, и бросаюсь ей в ноги. Когда она перелетает через меня, еще немного подкидываю ее вверх, в направлении окна. И Анель, все еще голая, скользит надо мной темным треугольником волос, пытается зацепиться за края ставен и вылетает вниз, как будто нырнула рыбкой с нечеловеческим воем. Внизу раздается звук удара тела женщины о каменную площадку, удивленный стон из десятков глоток, собранного на площади перед башней народа. Я выглядываю с суровым видом и вижу, что обнаженная женщина, похоже, что вошла головой в камни и пока лежит на животе без сознания. Мертва она или нет, это не так важно, ибо карающая воля повелителя теперь настигнет преступницу, не подлежащую милосердию. Народ на площади хорошо рассмотрел, как я выступал перед ними. Потом отвернулся от окна, в которое через секунду вылетела бывшая хозяйка с зажатым ножом в руке. Не то чтобы мне показалось необходимо создать алиби. Вряд ли будет кому у меня его спросить. Но я хочу остаться перед этими людьми и самим собой не каким-то маньяком, убийцей молодой женщины, а ее возможной жертвой. Ведь даже в окно она вылетела сама, почти без моего участия. Также останусь справедливым повелителем, который сейчас выберет меру наказания за такой тяжкий поступок, как покушение на свою особу. За нападение со спины на своего повелителя, за попытку ударить его ножом в спину, женщина по имени Анель приговаривается к смерти, громко объявляю я. Слуги, унести и повесить перед казармой. Несколько крыс с видимым удовольствием подхватывают бывшую хозяйку за нежное тело и тащат в сторону казармы. Наверняка все в поселении успели не раз пострадать от ее сурового нрава, поэтому жалеющих женщину я не вижу. Впрочем, у нас тут не народная веча, а очень жесткая автократия в моем представительском лице. «Ракс, ко мне!» – командую я. «Остальные свободны, всем приступить к работе». Народ расходится с площади, обсуждая низвержение с местного Олимпа его неизменной участницы, на которой завязана вся хозяйственная деятельность в поселении и ее внезапно поменявшуюся судьбу. Крыса влетает на третий этаж и оглядывается вокруг, наверняка, что он здесь первый раз в жизни. «Так, Ракс, подбери одного надежного парня из своих, пойдет с нами. Своим скажи, что у меня не вышло уговорить город и его власти договориться с вами о будущем. Поэтому забирайте все, что хотите из подвала, как и в той башне. Но знайте, что пощады вам не будет от воинов города. Твои товарищи могут уйти, куда захотят, могут остаться. Теперь их судьба в их собственных лапах». «Повелитель, мы все пойдем с тобой», – взмолился крыса, но я отрицательно покачал головой. «Нет, все мне не нужны. Пусть уходят туда, или туда, или туда». Я показываю направление на все незанятые людьми башни. «В любой башне их приму с радостью. Время пришло такое, что воины всем нужны. Только на север пусть не идут, там приближается их смерть. Иди и скажи им, мы скоро уходим». Ракс повернулся и скатился вниз по лестнице. Я выглянул наружу. Три лошади с тремя собравшимися мужиками ждут меня внизу. Мой мешок на месте, и я спускаюсь за ним. «Давайте быстро в подвал. Заберите столько еды, чтобы хватило на месяц. Брать только самое вкусное, вяленое и копченое мясо и рыбу, масло и прочую колбасу. Зерно не берите. Забирайте все, пока крысы не прибежали». Мужиков и парней упрашивать не требуется. Все они знают, что лучше всего в пути – это хорошо поесть перед сном. Поэтому набирают в волю, набивая по 2-3 мешка отборными деликатесами и прихватывая посуду, плащи и теплые вещи, хранящиеся также здесь. Прибегают возбужденные новостью крысы. Я останавливаю их жестом руки, ожидая, когда мои слуги поднимутся из подвала с набитыми мешками уже во второй раз. И потом запускаю уже крыс, которым теперь есть чем заняться, пока не пришли гвардейцы. Впрочем, куда сейчас двинутся горожане, я не имею ни малейшего понятия. Поэтому буду придерживаться своего плана. Сначала дойду до башни Штольца. После нее уже прямо к Роковой горе. Теперь, когда моя помощь городу оказалась не нужна, у меня есть больше месяца, чтобы плотно заняться опустевшими давно башнями.